Несмотря на ужасающий размах качаний футов 30, несмотря на силу достаточную, чтобы пробить железные стены моей темницы, металлический серп в течение нескольких минут будет резать только мой балахон. На этом моя мысль застыла. Продолжать ее далее я не смел. Мой рассудок упорно цеплялся за эту отсрочку, как будто, остановив жуткий ток мыслей, я мог остановить и движение маятника. Я старался представить себе звук, с которым стальной полумесяц коснется моей рубахи, и тот трепет, которым откликнется мое тело на треск разрываемой мешковины. Я мучил себя подобными фантазиями до тех пор, пока мой разум не впал в оцепенение. Вниз. Маятник упорно скользил вниз. Я с каким-то безумным наслаждением сравнивал скорость его взмахов с медлительностью его опускания. Вправо, влево. Далеко, далеко уносился он, чтобы возвратиться с дьявольским свистом. Он подбирался к моему сердцу украдкой и неслышными шагами тигра. Я то смеялся, то выл, то страшился смерти, то радовался недолгой отсрочке. Вниз. Неизменно, неустанно вниз. Он раскачивался в 3 дюймах от моей груди. Я бился как безумный, как бешеный, стараясь вырвать из пут левую руку. Она была свободна только от локтя до кисти. Я едва мог дотянуться ею до миски и до рта, не далее. Если бы удалось мне разорвать ремень над локтем, я мог бы попытаться схватить и остановить маятник. Я мог бы с таким же успехом попытаться остановить лавину. Вниз. Непрестанно, неизбежно вниз. Я задыхался и замирал. Я судорожно корчился при каждом взмахе серпа. Глаза мои следили за его полетом с упорством отчаяния, а веки бессознательно смыкались, когда лезвие проносилось надо мной, хотя смерть была бы облегчением, о да, несказанным облегчением. Я весь трепетал при мысли, что еще немного и острая блестящая секира рассечет мою грудь. Безумная надежда порождала во мне этот трепет и сладкую дрожь во всем теле. Да, то была надежда. Надежда, которая торжествует над пыткой и шепчет приговоренному к смерти слова утешения даже в тюрьмах Инквизиции. Внезапно я понял, что через 10-12 взмахов сталь коснется моей рубахи, и как только я убедился в этом, мною овладело ледяное спокойствие. Впервые за долгие часы или долгие дни я начал думать. Я сообразил, что привязан к скамье не отдельными веревками, а одним единственным длинным ремнем. Первый же взмах острого, как бритва полумесяца, если только его лезвие коснется ремня, надрежет мои узы настолько, что мне легко будет освободиться при помощи левой руки. Но как опасно близко пролетит надо мной серп. Малейшее движение может оказаться гибельным. Да и можно ли надеяться, что инквизиторы не предусмотрели, не предвидели подобной случайности? Можно ли рассчитывать, что ремень опоясывает мое тело именно там, куда опустится отточенное лезвие? Боясь лишиться этой слабой и, видимо, последней надежды, я все же приподнял голову, стараясь рассмотреть свою грудь. Ремень плотно обвивал мои члены и туловище, кроме того места, которая находилась на пути маятника. Не успел я вновь опустить голову, как меня пронзила новая мысль. Та самая спасительная идея, смутный образ которой промелькнул у меня в уме, когда я первый раз подносил пищу к запекшимся губам. Теперь эта мысль явилась вся целиком, безумная, невнятная, но законченная. Не теряя ни минуты, я взялся за ее осуществление. В течение многих часов пол возле моей скамьи буквально кишел крысами. Злобные, смелые, алчные. Они жадно поглядывали на меня своими красными глазами, дожидаясь, когда прекратятся мои движения, и я стану их добычей. Какой же пищи, подумал я, привыкли они в этом железном мешке? Как я не пытался отгонять их, мерзкие твари сжирали почти все мясо, что было в миске. Я беспрерывно махал над миской рукой, но это механическое, однообразное движение стало для них привычным и перестало их отпугивать. Прожорливое чудовище то и дело вонзали свои острые зубы мне в пальцы. И вот я воспользовался мясными объедками, пропитанными маслом и пряностями, чтобы натереть ими свои путы везде, где мог дотянуться до ремня. Затем я отодвинул руку от миски и замер, затаив дыхание. В первую минуту крысы были поражены и испуганы моими действиями. Они отхлынули прочь, многие даже скрылись в колодце, но паника охватила их лишь на несколько мгновений. Я недаром рассчитывал на их прожорливость. Убедившись, что я лежу неподвижно, пара крыс посмелее вскарабкалась на скамью и принялась обнюхивать ремень. По-видимому, это прибавило храбрости остальным. Новые мохнатые полчища хлынули из колодца. Крысы сотнями лезли на скамью и шныряли по моему телу. Мерные взмахи маятника ничуть не пугали их. Ловко увертываясь от тяжелого серпа, они вгрызались в мои пропитанные маслом путы. Жадные твари толпились, теснились, кишели на мне, и число их все увеличивалось. Лапы их царапали мне горло, холодные пасти касались моих губ. Я задыхался под тяжестью этих алчных чудовищ. Отвращение, которое не передать словами, выворачивало наизнанку мои внутренности, леденило мне сердце. Но еще минута, и мои мучения закончатся. Я чувствовал, что узы мои ослабевают, сознавал, что они уже изжеваны во многих местах. С нечеловеческой решимостью я заставлял себя лежать неподвижно. Недаром я терпел, не напрасно надеялся. Наконец-то я ощутил себя свободным. Ремень, стягивавший мое тело, повис лохмотьями, но маятник уже коснулся моей груди. Он рассек мешковину и распорол полотно нижней рубахи. Еще взмах! И еще! И острая боль обожгла меня. Но наступил миг освобождения. Взмахом руки я заставил своих мохнатых избавителей в беспорядке ринуться прочь. Осторожным, точно рассчитанным, гибким, змеиным движением я выскользнул из-под отточенного лезвия. Я был свободен. Свободен? И в когтях инквизиции. Не успел я соскочить с деревянного эшафота на каменный пол темницы, как адская машина перестала качаться, и неведомая сила подтянула ее к потолку. То был жестокий урок, преисполнивший мое сердце отчаянием. Несомненно, за каждым моим движением следили. Свободен? Я ускользнул от мучительной смерти лишь для того, чтобы пасть жертвой новой, более изощренной казни. При этой мысли я боязливо обвел глазами железные стены своей клетки и почувствовал, что в камере произошла какая-то странная, необъяснимая перемена, которую я не смог уловить с первого взгляда. Я озирался, как в бреду, дрожа и теряясь в смутных догадках. Так прошло несколько минут. Только сейчас я понял, откуда исходит фосфорический свет, озарявший мою тюрьму. Он проникал через щель в полдюйма шириной, опоясывавшую мою темницу вдоль нижнего края стен, отделяя их таким образом от пола. Я попробовал, пригнувшись, посмотреть в эту щель, но, разумеется, безуспешно. Когда я выпрямился, мне внезапно открылась тайна произошедшей в подземелье перемены. Я уже упоминал, что очертания фигур на стенах были довольно отчетливы, хотя краски казались выцветшими и поблекшими. Теперь же цвета приобрели поразительную, необычайную яркость, придававшую изображениям демонов такой устрашающий вид, что они могли бы повергнуть в панику даже человека с более крепкими нервами, чем у меня. Тысячи дьявольских глаз, свирепых, зловещих и ужасающе живых, смотрели на меня со всех сторон, сверкая багровым огнем преисподней, точно таким, каким он представляется нашему воображению. Воображению? О, нет. Моих ноздрей уже коснулся запах раскаленного железа. Удушливый смрад заполнял темницу. С каждой минутой все ярче разгорались взоры бесов, любовавшихся моей агонией. Кровавые образы на стене наливались густым багрянцем. Я весь покрылся испариной. Я задыхался. Теперь мне стали ясны намерения моих мучителей. О, безжалостные, сатанинские отродья! Я кинулся подальше от раскаленных стен к центру своей камеры. После жуткого ощущения, поджидавшей меня огненной смерти, прохлада колодца казалась мне избавлением. Я прильнул к его смертоносному краю и впился взглядом в глубину. Блеск раскаленного металла озарял провал до самого дна. Но в первое мгновение мой рассудок отказывался осознавать значение открывшихся мне омерзительных картин. Наконец их смысл проник, ворвался в мой разум, отпечатался огненными буквами в моей трепещущей душе. Какими словами описать все то, что я увидел? О, порождение чудовищного кошмара! Я с криком бросился прочь от колодца и, закрыв лицо руками, отчаянно зарыдал. Жар быстро усиливался. Я вскоре открыл глаза, дрожа, как в лихорадке. Моя камера вновь изменилась. На сей раз превращение касалось ее формы. Как и прежде, я не сразу осознал смысл произошедшей перемены. Однако недоумение мое скоро рассеялось. Я раздразнил мстительных инквизиторов, дважды ускользнув от гибели, но теперь мне уже не вырваться из когтей смерти. Раньше камера была квадратной. Теперь два ее угла стали острыми, а два других тупыми. Это страшное превращение совершилось почти мгновенно под резкий и стонущий скрип металла. В одну минуту комната приняла очертания ромба. Но жуткие изменения не прекратились. Да я и не надеялся на отсрочку и не желал ее. Я готов был сам броситься к раскаленным стенам, словно к обители вечного покоя. «Смерть», — шептал я, — «пусть это будет любая смерть, лишь бы не в колодце. Безумец, как же я сразу не понял, что раскаленное железо само загонит меня туда! Разве я мог вынести его обжигающее прикосновение? И даже если у меня достанет на это сил, разве я сумею устоять против его напора?» Ромб вытягивается с быстротой, не оставлявшей мне времени на размышления. В центре его, в самом широком месте, зияла бездна. Я упирался, но сдвигающиеся стены гнали меня к пропасти. Наконец, для моего обожженного, корчащегося тела уже не осталось места на полу. Я перестал сопротивляться напору стен, и уста мои исторгли громкий, долгий, последний отчаянный вопль. Я пошатнулся на краю колодца и отвел глаза. Нестройный гул человеческих голосов, громкий рев, подобный звучанию труб, грохот, как от ударов тысячи громов. Огненные стены раздвинулись. Чья-то рука подхватила меня, когда я, обессиленный, уже падал в бездну. Это была рука генерала Лассаля. Французская армия вступила в Толедо. Инквизиция была во власти своих врагов.